Глава 32. Когда Тимошка не напал, на Зиночка присели отдохнуть в тени старых тополей небольшого скверика, опутанного кованой стрельчатой решеткой, Тимошка принял решение вернуться в больницу. Он никак не мог уйти домой, не пытавшись повидаться с бабкой Досифеей Никандровной. Чтобы свернуть разговор на больницу, Тимка дождался паузы в беседе и, глядя на Нину Павловну, пытливо спросил, как она смогла выучиться на сестру милосердия. — Как смогла? — легко произнесла Нина Павловна. — Да очень просто. Ведь как и ты, сирота. Мало того, подкидыш. Родная мать подкинула меня под двери сиротского приюта, как только я появилась на свет. Он и стал для меня родным домом. Тимка ушам своим не поверил. Удивительно! Мало того, что Нина Павловна медсестра, так еще и горькая сиротинка. Он сокрушенно подпер щеку рукой и посмотрел на Зину. Девочка тоже притихла и ласково придвинулась к матери. — Мама, и мне расскажи, — попросила она тихо. Нина Павловна на секунду задумалась, а потом нежно приобняла детей за плечи, возвращаясь памятью в свое далекое детство. — Нечего особенно рассказывать. Наш приют для девочек-сирот располагался в уютном уголке Старопетерговского проспекта посреди яблочного сада, сразу за дивной церковью царицы Александры. Ты помнишь, Зина, я как-то водила тебя туда? Это тот храм с лазуревыми куполами, похожий на готический замок, да? Помню. Ну вот. Там и прошло мое детство. Все наши воспитательницы были очень душевными женщинами. Своих семей у них не было, поэтому мы, девочки, любили их как своих родных тетушек. Хотя у нас не было собственных отцов, их нам сумел заменить отец Михаил Николаевский, настоятель церкви царицы Александры. Бессердечный, веселый, всегда благожелательный. Когда он шел по школьному коридору, то казалось, что за его плечами летит ангел. Нет, несмотря на сиротство, мое детство совсем не было горьким, благодаря добрым людям. Летом приют выезжал на дачу на побережье Финского залива, а зимой на Рождество отец Михаил всегда устраивал для нас веселую елку со спектаклем и подарками. У нас были отличные учителя, и те девочки, которые хорошо учились, могли продолжать учебу и становиться учительницами или сестрами милосердия. Я подала прошение в медицинскую школу и закончил ее с похвальным листом. Нина Павловна немного зарделась и смущенно отвела глаза. А потом семья Арефьевых наняла меня сиделкой к своему больному сыну Юрию, у которого было тяжелейшее воспаление легких. Его лечил Петр Сергеевич. Женщина мягко дотронулась до Тимкиной руки, ожидая, что упоминание дорогого имени снова вызовет у нее слезы, но мальчику, наоборот, было очень приятно еще раз услышать про любимого приемного отца. — А что было дальше? — нетерпеливо поторопил он Нину Павловну. — Дальше? Юрий Львович выздоровел и сделал мне предложение руки и сердца, а Петр Сергеевич стал нашим самым близким другом. — Я тоже хотела, чтобы мне сделали предложение руки и сердца, — заявила Зиночка. — Валюша Курочкина из нашего класса, один мальчик из мужской гимназии, уже сделал такое предложение. Она по секрету рассказала об этом Оленьке Шарко, та рассказала Нине Суворовой, а Ниночка мне. Нина Павловна с изумлением посмотрела на дочь, и около ее рта появились лукавые морщинки. А Тимошка был буквально сражен наповал Зиночкиным признанием. Зиночка ждет предложения руки и сердца, чтобы не захохотать, Тимка даже рукой рот себе зажал. Ну и девчонки. Правду мальчишки говорят, что у них на уме одни глупости, как бы поскорее замуж выйти или новую куклу заполучить. Мы, мальчик, совсем другое дело. Никому из пацанов в голову не придет ждать предложения руки и сердца. У нас всегда есть дела поважнее, чем любовь, морковь. Вот Сева и Езерский, например, целыми днями упражняются на шпагах, а я собираюсь учиться на доктора, лечить больных. Ой, как же он забыл про больницу! Тима вскочил с уютной лавочки. Нина Павловна, позвольте мне ненадолго отлучиться в больницу. Тимка немного поколебался, но решил, что врать не будет, и пояснил. Мне необходимо повидаться с одним товарищем. Хорошо, дружок, ступай, но долго не задерживайся. Скоро обед. Не стала с ним спорить Нина Павловна и, взяв Зину за руку, поспешила по направлению к дому. Тимка проводил глазами две стройные фигурки и подумал, что Зина, когда вырастет, будет, пожалуй, очень похожа на свою маму. Такая же нежная и хрупкая, как березка. Настоящая горожанка. Он вспомнил свою деревенскую подружку Любаху, дочку пастуха, зимой и летом бегавшую в коротких валенках с обрезанными голенищами. Вот ж кто бой, девка! Не то что Зиночка, которая даже не представляет, как правильно окучить картошку или сметать сток. Если пастухову Любаху нарядить, как Зину, в розовое платье с оборками и соломенную шляпку, то она будет ничуть не хуже городских девчонок. Одна беда. В такой одежде на огороде работать несподручно. Да и в лапту или салки особо не поиграешь. За этими размышлениями о женских туалетах Тимошка не заметил, как оказался около обвитой красными-белыми цветами арки, ведущей в роскошный сад с пышной клумбой посредине. Над аркой переливалась яркая надпись «Сад Буф». Он осмотрелся по сторонам и понял, что забрел довольно далеко от намеченного маршрута. Мальчик хотел было повернуть к больнице, как внезапно его слух привлекла знакомая фамилия — Евгения Рассолова. Разговаривали два господина, похожие друг на друга, как две капли воды. Только один был в полосатом костюме и с тростью, а другой — в светлом пиджаке, с воткнутой в кармашек алой розы. — Рассолова бесподобна. — Согласитесь, милейший Алексей Романович, бесподобно, — на возвышенных тонах произносил полосатый. — Жаль, что она отказалась от выступлений в театре Буф. — Я разочарован. — Поговорит, что она совершенно околдовала великого князя. — Комильфо, фея. Он поцеловал сложные щепоти кончики пальцев. «Нет, — Нет-нет, относительно князя ни за что не поверю, — возражал ему любитель роз. — Она же из наших, из купецких. Хватит ума не лезть туда, где можно обжечься. Я слышал, что ей покровительствует сам банкир барон Штиглиц. Первый господин расшвырял тростью рассыпанные на тротуаре тополиные сережки и снизил тон. Ну, не знаю, как насчет Штиглица, но я имею достоверные сведения, что завтра госпожа Евгения будет выступать в музыкальном салоне князя Изерского. Тот, которого назвали Алексеем Романовичем, оживился. — Что вы говорите? Хорошо бы достать приглашение к князю Изерскому. У вас, случайно, нет знакомцев, которые могли бы поспособствовать? — Есть. У меня есть знакомство у Изерских. Возликовал в душе Тимошка и с благодарностью глянул на купчика. Вот что значит вовремя сказанное словечко. Хорошо бы передать Севе, чтобы княгиня прислала Арефьевым приглашение на концерт. Тогда мы с Севой могли бы свидеться. Он резко развернулся и, чуть не сбив с ног вальяжную даму с тремя маленькими собачками на поводках, задал стрекача в сторону больницы. Только бы Досифея была там, как заклинание твердил он про себя, перелезая через забор около заветного уголка их ежедневных встреч. Ему повезло. Среди уже начинавших опадать сиреневых гроздьев маячило знакомое чучело заморской птицы с изрядно выщипанным хвостом. Уютно устроившись на лавочке, Досифея Никандровна мирно дремала, время от времени тихонько всхрапывая. Тимошка остановился в двух шагах от нее и перевел дыхание, прерывающееся от быстрого бега. — Не буду будить. Пусть поспит бабуля. — Но, видно, вправду люди подмечают, что старики спят в полглаза, потому что правый глаз Досифеи Никандровны открылся в ту же секунду, как только Тимошка переступил с ноги на ногу. — Прилетел сизый голубок! — довольно промурлыкала старуха и приглашающе постучал ладонью по скамейке рядом с собой. — Присаживайся! Тимка благостно откинулся на горячее от летнего солнца сиденье и подумал, что рядом с Досифеей Никандровной ему по неизвестной причине всегда безмятежно, как малышу в люльке. Чем-то она напоминала Тимошке деда Илью, царствие небесное. С одной стороны, смешливая, ровно девчонка, однолетка, а с другой — спокойная и мудрая. — Что? — примолк. Бабка игриво подтолкнула его локтем в бок и прищурилась. — Я ведь не слепая. Вижу, что у тебя ко мне великая нужда. Вон как бежал, даже лоб мокрый. Тимка машинально дотронулся рукой до лба, вытер под тыльной стороной ладони и в который раз подивился Досифейной прозорливости. — Верно думаешь, Досифея Никандровна, дело у меня к тебе. Он соскочил с лавки и церемонно поклонился, как всегда делали просители в их селе. До меня дошел слух, что завтра у князей Изерских выступает знаменитая актриса Евгения Рассолова. Он чуть запнулся, быстро подумав, сказать бабке, что он видел ее с артисткой возле цирка или нет, но решил промолчать. Захочет, сама расскажет. Тимка посмотрел старухе в глаза и продолжал. Я очень хочу передать Севе, чтобы нас с Арефьевыми пригласили на концерт госпожи Рассоловой. Мы бы с ним тогда и свиделись. — Итер, бобер! — протянула до Севея Никандровна и захихикала. — Ишь, как на Рассолову народ валом валит! Даже слухи по городу ходят! Она с суждением потрясла головой и призадумалась. — А, непростую загадку ты мне задал. Достать приглашение к князьям Езерским — это тебе не морковину из грядки вывернуть. — Ну, уж так и быть. Попробую ради тебя расстараться. Пиши Севке записку, чтобы завтра был дома. — Бабуля, да Сефея Никандровна, — робко возразил Тимка, — как ты приглашение достанешь? — Я думал, что это Сева, то есть его сиятельство, своих родителей попросит нам приглашение выправить. Бабуля воззрилась на Тимошкино простодушное лицо и закатила ему крепкий щелбан. — Глупый ты! Сам подумай, каким макаром Сева для тебя билетец выпросит. Подойдет княгиня и скажет, извольте вам, маменька княгиня, пригласить на концерт моего дружка Тимошку, с которым я без вашего соизволения на заднем дворе шабашничал. И она так потешно передразнила Севу, что Тимка не выдержал и фыркнул от смеха. — Цец! — прикрикнул на него Досифея Никандровна. — Делай, как я указываю. Это тебе не твоя деревня, тут надо церемонию соблюдать. Она порылась в своей сумочке муфти и выудила оттуда замусоленный грифельный карандаш и мятый-перемятый листок с надписью «ТДР» в уголке. Тимофей заинтересованно прочел вытянутые буквы и поинтересовался, что они означают. — Любопытные Варваре на базаре нос оторвали! — отрезала старушка и досадливо нахмурилась. — Пиши давай, а то мне не досуг. Тимофей с сомнением посмотрел на видавший виды карандашный огрызок и для верности обильно послюнил его. — Дорогой князь Сева, ваше сиятельство, кланяется тебе. Он не успел дописать, потому что старушка бесцеремонно ткнула пальцем в неровные буквы и прошелестела ему в самое ухо. — Пиши покороче. Тимка послушно кивнул. — Дома, Тимофей. Тимка послушно кивнул и написал, как было сказано. Бабка схватила записку, сунул ее в бездонную муфту, махом преодолела кое-где покосившийся забор и растворилась среди пестрой толпы, фланирующих по бульвару прохожих.